Ворн. Козу Ворн еще раньше приметил, и тогда решил, что обознался. Мало ли на втором светловолосых мельт, бывших Иннарея или просто отчаявшихся девчонок, которые не нашли ничего лучше, как торговать собой и остатками света для себя или покровителя. А в день гнева спрятался в осколках еще до того, как на улице начался парад безумия. Верзила на входе не хотел пускать, пока Ворн не показал изнанку. Некроформа сползала нехотя. Пехт вспотел, пока запихал свою суть туда, откуда выпустил, но по итогу решающим стали жидкие хлопки Унгола, наблюдавшего представление. Знакомство с ним было на полстакана еще до того, как Ворн взялся караваны водить. Верные сыны так или иначе друг дружку знают или узнают при встрече. Стоит обронить пару строк, разбавив капли силы. Когда слова в ответ правильные, а часть, подаренная матерью взамен плоти, отданной на ритуале посвящения, отзывается, можно и стакан пропустить. Или полстакана. Хина был неприятен Ворну. Воротил из души от змеиных повадок. Пехт сидел в углу над горячей чашкой, грел лицо, вспоминал дом в Ливе, настойку на горькой ягоде и сестрицу Луцию, волею судьбы и хозяина оазиса, отправленную в далекий Идир. Можно было снаружи остаться, на улице, постоять под светом. Первые пятна тлена проступились неделю назад, не зудели даже. Но тлен такая же дрянь, как и совесть. Не избавишься, и если уж начал жрать, так сожрет. А тут вдруг коза. Светленькая, теплая, растерянная и отважная. Парень, что с ней был, вылитый Ярхолайны. Припомнилось, вроде говорили, что у кукловода семья была в центре. Кукловод та еще сволочь, пришлось пару раз стакнуться. Озноб продирал от неживого взгляда. А парень другой совсем. Мягкий, как кошья шерсть, пока против этой шерсти гладить не начнут. И упрямый. Неплохой, но пропащая душа. Сломали его сильно. Весь в трещинах. У Коши, говорят, 9 жизней, а этот свою уже растратил. На одном упрямстве живет. За козу, как за последнюю нитку, держится. И она тоже. За нитку. За другую только. Держится. Держит. Зря Холайн ее сюда привел. Очень зря. Лучше бы спрятал подальше. Может, и получилось бы из петли вывернуться и ее выдернуть, если захочет. Задремал он, что ли? Чашка остыла, взвар подернулся серой гадкой пленкой. В зале по-прежнему было шумно и тесно. Хино Унгол сидел за столом один. Смотрел прямо сквозь толпу. Затем поманил пальцем. Крикнул Дайку и попросил принести Твейн. «Тихой ночи, темный мастер!» Поздоровался Хина, подвигая стакан, когда Ворн присел напротив. «Больше не пугаешь диких и мехов по пустошам? Который раз вижу тебя здесь? Ищешь работу?» «У меня есть. Прихожу скоротать время. В конуре, которую я могу себе позволить, слишком муторно, чтобы выдерживать там больше, чем хватает на несколько часов сна». Говорить о пустом было муторно, и Ворн спросил о задевшем. «Зачем тебе, молодой Холайне, Унгол? Зачем держишь его на цепи, как пса?» «Хина. Лучше зови меня Хина. Все еще видишь незримое, ведьм, принявший тьму. И много разглядел?» «Твою черную суть, Хина. А я вижу твою гниющую плоть, неверный сын, ибо верные не болеют. Отпусти парня. Пусть себе живет, как может». «Я не держу. Это его выбор. Он свою задачу почти выполнил. Достал мне звезду с неба, заставил ее поверить, затем предаст. А я сделаю так, что она узнает. Чаша преисполнится последней каплей ненависти, и колокол прозвучит, как было предсказано. Тогда я отведу ее к матери. Это будет хороший дар в день черного солнца. Лучший. Темная звезда в коконе света. Мать поглотит ее, восстанет и освободит нас. От чего? От нежизни, нас и мир мертвец. Ты безумен. Не больше, чем все. Ты кое-чего не учел, Хинаунгол. Вечный Эфират, которому она принадлежит, не позволит причинить ей вред. Она ничья. На ней нет печати. Есть. Я принял тьму, но я все еще ведьм и способен видеть незримое. Пусть так, но с начала эпохи света Нис не получал столько, сколько получил сегодня, потому что Эфират, да и не только он, много чего позволил. Ты зря затеял играть с нетленными, Хинаунгол. И это говоришь мне ты, мастер Пехт? У нетленных свои игры, у меня свои. Опасные. Но всякий огонь, кто бы его ни зажег, это огонь хранящий. А нам обоим довольно сидеть здесь. Ночь настолько хороша, что хищные твари, которых сегодня вдосталь подергали за хвосты, захотят побегать среди живых и теплых. Когда ворон ушел, вновь оставив недопитый стакан, ровно наполовину. А теперь, стоя на пороге технического входа в башню, смотрел на острозубую тварь с 9 сумеречными тенями. Хищник отправил своих шавок вперед, а сам остался на пару мигов поиграть со старой птицей, посмевшей заступить дорогу. «Тебе не выстоять против меня, старик! Отойди, собери с порога свои драные перья и сохрани жалкие остатки жизни!» «Нет? Твоя воля, ведьм!» «Тогда утоли напоследок мое любопытство!» «Ради чего? Кто она тебе?» «Родная кровь», — ответил Ворн и уперся, призывая тьму. Он изнанкой чуял ночь и слышал огрызок луны, что, скрипя как старые кости, тяжело взбирается в небо. Слышал, как стонет больной мир, как дышит натужно, как вязко перекатывается, вздрагивает чаша колокол, полная тишины. Слышал, как шепотом сыплются на землю золотые листья, падая с обсидиановых ветвей и, касаясь земли, делаются ярко-красными, словно первая жертвенная кровь. Слышал, как тянется струной белая башня из боли и вечности. Когда стоишь на краю, многое можно услышать. Даже то, что шавки бегут слишком медленно, ведь он спутал им ноги проклятием, и хищную тварь задержит, сколько сможет. Тогда у козы появится шанс выскользнуть. Вот сейчас я обернулся.